Да бог с ними, не так уж много их было. Но исчезли его лучшее платье и многие вещи из комода. Если вы, ваша милость, встретите его в Ланоне, заставьте его вернуться назад. Боюсь, я теперь покинутая жена, сэр Ричард. Женщина была вне себя, и я с трудом понимал ее отрывистую, бессвязную речь. Очевидно, у нее были серьезные причины поверить в то, что Симкинс ее бросил. «Он не совсем плохой, мой Джим», — продолжала она, «но он подвержен дурному влиянию, а в Ланоне полным-полно нехороших людей. Я боюсь, как бы Джим не спутался с ними. И тогда он не вернется. О, он не вернется. И что мне тогда делать? Патент, его срок кончается. Денег нет. Лошадей он увел с собой, а меня оставил с маленьким ребенком, который больше никогда не увидит отца». «Ну что за глупости?» — остановил ее сэр Ричард. «Вернется он, никуда не денется. Лондон — большой город, и нам некогда заниматься пустяками. Но если я его увижу, то с ним поговорю. А теперь пропустите нас. Быстро, быстро». Женщина словно приклеилась к дверце кареты. Она вела себя так, будто знала или догадывалась о вещах, о которых не хотела говорить, и которые давали ей повод считать себя покинутой женой. Я подумал, что тут, конечно, не обошлось без Саймона. Но сэр Ричард был нетерпелив, и Питер, спрыгнув с седла, отвел женщину в таверну, откуда доносился громкий плач младенца. Карета тронулась, и я последовал за ней, размышляя над тем, много ли известно Симкинсу, и что он мог разболтать Саймону. Возможно, этот незначительный инцидент оказал на меня чересчур сильное воздействие, хотя сэр Ричард не преминул пролить свет на истинное положение дел, когда мы по пути сделали короткую остановку, чтобы отдохнуть и покормить лошадей. «Трактирщик всегда был негодяем», — сказал он. «Он только и ждал случая, чтобы присоединиться к своим дружкам. Помяните мое слово, Пенрит, ему не уйти от виселицы. А жена его не такая уж бедная и несчастная, как кажется». Мы разместились в городском доме сэра Ричарда. Питер остался присматривать за Фентоном и Пайком, которым было приказано не высовывать носа на улицу. Сэр Ричард, не откладывая дело в долгий ящик, нанес визит Левисону, чтобы оформить денежный перевод в банке Плимута. Я же с самого утра отправился закупать кое-какое необходимое снаряжение. Фрэнк Мадден предпочел оставаться дома, намереваясь, как я предполагал, провести день в беседах с пиратами и узнать от них еще больше о чудесах страны, куда мы направлялись. Наша карета должна была вернуться в поместье, и я первым делом заказал для всех нас места в почтовом дилижансе, отправлявшемся в Плимут на следующий день. Погода все еще хмурилась, однако она никоим образом не могла повлиять на мое приподнятое настроение, когда я в оружейных лавках осматривал пистолеты и мушкеты, испытывал на гибкость и прочность лезвия шпаг, отбирая оружие и распоряжаясь сегодня уже доставить его в дом сэра Ричарда. Я приобрел также кое-что из одежды и обуви. Порох и прочие боеприпасы, а заодно и провизию, мы должны были закупить в Плимуте. Еще неделю тому назад я слонялся по улицам в промокших дырявых башмаках, в потрепанной ветхой одежде, без единого фартинга в кармане. Нынче же неукротимый дух странствий и приключений пылал в моей крови. Лавочники и торговцы кланялись мне, со всех ног бросаясь выполнять малейшее желание молодого, энергичного лорда, собирающегося отправиться на поиски сокровищ. Естественно, я ни словом не обмолвился о нашем предприятии, но в моем поведении, несомненно, чувствовался некий прозрачный намек на это. Я отдавал себе отчет в том, что хожу с гордо поднятой головой, чуть ли не пританцовывая под бравурные мелодии, которые напеваю сам себе под нос –